«Но все-таки каков порядок расположения книг хотя бы тут в списке?» — спросил Вильгельм. «По-моему, непредметный. О расположении по заглавным буквам имен авторов в порядке алфавита речи не шло, поскольку это нововведение, как мне известно, укоренилось в библиотеках лишь совсем недавно, а в те годы почти не применялось». «История библиотеки уходит вглубь веков», — отвечал Малахия. «Из давних времен принято записывать книги в порядке поступления, как путем закупок, так и дарственным путем». «Очень трудно искать», — заметил Вильгельм. «Ищет библиотекарь, а он помнит каждую книгу и знает, когда она поступила. Прочие монахи могут положиться на его память». Он говорил вроде не о себе, а о другом человеке, но я понял, что речь идет именно о должности, кою ныне исправляет он, быть может, и недостойный, а до него исправляли десятки других, передававших друг другу знания. «Понятно», — сказал на это Вильгельм, — «значит, если я захочу взять что-нибудь, к примеру, о Соломоновом Пятилучии, вы указываете мне название, к примеру, то, которое мы только что видели в списке, а затем, сверившись с Цифирью, приносите книгу из хранилища». «Да, в случае, если вам действительно следует читать о звезде Соломоновой», — отвечал Малахия. «Но чтобы выдать книгу такого рода, я должен иметь разрешение аббата». «Мне стало известно, что один из лучших молодых миниатюристов», — сказал тогда Вильгельм, «недавно погиб. Аббат очень хвалил его. Можно посмотреть его работы?» «Адельм Атранский», — нехотя ответил Малахия, в упор разглядывая Вильгельма, «допускался по незрелости лет только к маргинальным иллюстрациям. Обладая живым воображением, он ловко составлял из обычных образов странные и невиданные, как те, кто сращивает человечье тулово с головою коня. Книги его на месте. К столу никто не прикасался». Мы подошли к рабочему месту Адельма, где лежали листы псалтири, покрытые его рисунками. Тончайшие листы ягнячьей кожи, дивного царственного пергамента. Последний, неоконченный, до сих пор был прибит к столешнице. Вылощенный пемзой, умягченный мелом, растянутый на станке, он был наколот по краю мельчайшими дырочками-вешками, направляющими руку мастера. На половине листа, заполненной текстом, художник разметил по полям контуры рисунков. Взглянув на другие, уже готовые листы, мы с Вильгельмом ахнули. На полях псалтири был показан не тот мир, к которому привыкли наши чувства, а вывернутый наизнанку, будто в преддверии речи, которая по определению речь самой истины. Велся иной рассказ с той истиною, крепко увязанный намеками в виде загадки, лукавый рассказ о мире вверх тормашками, где псы бегут от зайцев, а лани гонят львов. Головки на птичьих ножках, звери с человечьими руками, вывернутыми на спину —